Шли переговоры с немцами. Последний из них согласился капитулировать за 8 часов до прихода Эдинбурга. Я уже собирался его топить, но его командир застрелился. Или его застрелили, и немцы сдались. В дальнейшем мой дивизион только охранял конвой, а командование операцией осуществлял вице-адмирал Головко. Ваш крейсер очень помог нам, захватив немецкие буксиры, оставшиеся без охранения. Насколько я в курсе, один из тяжелых крейсеров достался Великобритании в качестве приза за спасение. Мы, конечно, могли довести их и самостоятельно, но с меньшей скоростью и подвергая себя и трофеи возможности атак с воздуха. Немцы дотягиваются авиацией до горла Белого моря. Да, Люцев будет передан нам после войны. Уже подписано соглашение об этом. Но, адмирал, как вам удалось провести такой неравный бой и выиграть его? У противника было 12 кораблей ПЛО. Туман, господин адмирал. У немцев было только 7 кораблей, имевших локаторы. Первым же ударом мы вывели из строя 6 из них. И тренажер, который мы сделали здесь, в Полярном, на котором до мельчайших подробностей можно обучить командиров лодок совместным действиям. Так что никакого секрета. Хорошо сплаванная команда командиров лодок, локаторы и гидролокаторы. И у нас нет проблем со взрывателями на торпедах. О да, это просто бич. Почти половина наших торпед не срабатывает. Мне оказана честь пригласить вас в Лондон, господин контр-адмирал. Народ Великобритании хочет видеть победителя гуннов. Жуков взглянул на Головко, тот согласно махнул головой. Да, господин адмирал, мне передавали из Москвы, что поступил такой запрос от премьер-министра Черчилля. Но предварительно адмирал Жуков вылетит в Москву для награждения у нас. Тогда мы пришлем за ним Ланкастер. На следующий день удалось отправить в Батум жену с ребенком, причем не на перекладных, а самолетом, следующим туда по каким-то флотским делам. Головко сам предложил и согласовал это с командующим ВВС генерал-майором Кузнецовым. На 3 недели в санаторий флота. Назад обещали тоже привезти. Потом отбивал атаку целого взвода журналистов, от которого удалось спастись, прыгнув в катер, идущий в Оленью губу. Свежий ветерок вытряхнул из головы остатки вчерашнего навал-рум. После этого Жуков перешел в кормовой кубрик. Катер глиссировал по ровной воде залива, ходка забирая влево и ориентируясь по береговой черте. Взвыла сирена, запрашивая добро на проход. Катер с шиком подлетел к причалу, четко отработал назад, безукоризненно сработала боцманская команда. Владимир Николаевич перешел на причал и собирался идти в штаб дивизиона, когда сзади его остановило обращение. «Товарищ контр-адмирал, разрешите обратиться?» На причал выскочили молоденький лейтенант и старшина первой статьи, видимо, командир и боцман катера. «Лейтенант Васильев, командир РК-12. Старшина первой статьи Рябушкин, боцман РК-12. «Возьмите нас в бригаду, товарищ адмирал». «Так мне подводники нужны. Я торпедист, заканчивал Фрунзе и Кирова, а вожу начальство по заливу уже год. Я тоже заканчивал УОП». Переведен с Балтики, но вакансий не оказалось. Рулевой на вертикальном и горизонтальном. Был боцманом на Щуках. Мой командир, капитан-лейтенант Лукин, тоже переведен на север, но здесь его почему-то нет. Он в Молотовске, скоро придет. Решать ему. А по вам, лейтенант, на лодках служили? Нет, товарищ адмирал. Сразу после училища направлен в УООП. Оттуда сюда, с августа, здесь... «Мне нужны люди с опытом, лейтенант». «Да где же его взять, товарищ адмирал? Ведь все когда-то начинают». «Да, конечно, все. Я подумаю, лейтенант Васильев». Он повернулся и приложил руку к козырьку. С такими просьбами приставали часто, но про боцмана надо не забыть. Ближе к вечеру пришлось снова идти на том же катере в грязную губу. Его прислал Головко. Они вместе вылетали в Москву, в которой Жуков уже давно не был. Новенькие Си-47 командующего, охранение из «Кобр» долетели довольно быстро. И, несмотря на все попытки словоохотливого порученца командующего поговорить, Жуков и поспать успел после чая с коньяком. В Москве сплошные приемы, много слов и поздравлений. Третью звезду вручали в Георгиевском зале. Опять много прессы, предоставили двухнедельный отпуск, самолет, и он полетел в Батум. Город не понравился. Маленький, душный, был забит выздоравливающими, какими-то странными личностями и войсками. Санаторий в самом городе, возле ботанического сада, дороговизна даже по сравнению с Мурманском. Город весь пропах жареными каштанами и рапанами на прудиках. Но море было теплое, рядом с Владимиром и Варварой постоянно находился старший краснофлотец Василий Колчин, ставший ординарцем, который бдительно охранял все семейство, оружие и документы, пока Жуковы плескались в море. Про воровство на пляжах, в шантанах, на вокзале и в гостиницах ходили просто легенды. Местные портайбонзы вначале пропустили прилет какого-то трижды героя, пока Жукова не притащили буквально силком в клуб порта и Батумской военно-морской базы. Его и Варвару с сыном отловили на Приморском бульваре несколько русских девушек-докеров. Пристали так, что было не отвертеться. Потом к ним подключились моряки-черноморцы, состоявших здесь на ремонте кораблей, вырвавшихся из Севастополя. После этого подключились политуправления флота и фронта, и отдых закончился. Лишь 4 дня удалось провести на озере Рица, на какой-то даче для местного начальства.